Зажигалки, воздух, мы с тобою в танце. Мы не влюблены, мы любим притворяться. Знаешь, сколько их было, не загибая пальцы. Но ничего не сможет помешать со мной остаться. Зажигалки, воздух, мы сожжем систему. И вновь с тобой разрушим на пути проблемы. Мы с тобой словно два патрона в парабеллу. Мы как дресс-код на черном, мы одна лишь пара в белом. Губы не имеют. Я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на ее теле. Мне наплевать, я стерплю сто истерик. Увидел ее, сообщая потери. Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их встретить. Губы не имеют. Я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на ее теле. Мне наплевать, я стерплю сто истерик. Увидел ее, сообщая потери. Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их встретить. Назову тебя ласково, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку ключ, дай теперь мне расслабиться. Шашки играют на сумке ловая, в сумке ловая, и ты в голове. Забудь о плохом, все плохое на мне, это я тебе, я тебе. Зажигалки наверх, пусть горит наше пламя навек, пламя навек. Ты целуешь мои все тату и по ним мы устроим патент. Мы рискуем, так часто рискуем. Делаем все, когда времени нет. Рисуем, стираем, рисуем наш с тобой самый крутейший момент. Губы не имеют. Я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на ее теле. Мне наплевать, я стерплю сто истерик. Увидел ее, сообщая потери. Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру эти двух и мешаю встретить. Губы не имеют. Я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на ее теле. Мне наплевать, я стерплю сто истерик. Увидел ее, сообщая потери. Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру эти двух и мешаю встретить. Heels.